Глава 19. Джулия и Роуз обсуждали, какое будущее может ждать Честер Смилл, когда их настоящее едва не оборвалось. И оно бы оборвалось, если бы они встретили старый раздолбанный фермерский пикап в повороте Исти примерно за 1,5 мили до пересечения Моттон-Роуд с куполом. Но женщины успели миновать поворот, и Джулия вовремя увидела, что пикап на ее полосе и идет в лобовую атаку. Она автоматически, не думая, крутанула руль Приуса влево, выехав на полосу встречного движения, и автомобили разминулись на считанные дюймы. Горос, который сидел на заднем сиденье с написанным на мордочке удовольствием, ну до чего же хороши автомобильные прогулки, свалился на пол от изумления, тявкнув. Только этот звук и разорвал тишину. Ни одна из женщин не закричала, даже не вскрикнула. Все произошло слишком быстро. Смерть или серьезная травма на мгновение нависли над ними, а потом их пути разошлись. Джулия вернула Приус на свою полосу движения, съехала на обочину, перевела ручку переключения скоростей на парковку, повернулась к Роуз. Та смотрела на нее, все лицо занимали открытый рот и широко распахнутые глаза. Горос запрыгнул на заднее сиденье и коротко гавкнул, как бы спрашивая, с чего задержка. Услышав его, женщины рассмеялись, и Роуз начала потирать грудь повыше внушительных полушарий. «Сердце, мое бедное сердце!» — простонала она. «Да, мое тоже. Ты видела, что мы едва разъехались?» Роуз снова рассмеялась нервно. «Ты шутишь? Дорогая, если бы я ехала, высунув из окна руку, этот сукин сын ампутировал бы ее по локоть». Джулия покачала головой. «Наверное, пьяный». «Точно пьяный!» — фыркнула Роуз. «Готова ехать дальше?» «А ты?» «Да. Как насчет тебя, Горос?» Тот гавкнул, говоря, что он всегда готов, с самого рождения. «Смерть, проходя рядом, забирает все неудачи», — сказала Роуз. «Так всегда говорил дедушка Твитчелл». Надеюсь, он был прав. Джулия вновь вырулила на дорогу. Теперь она пристально всматривалась в темноту, чтобы вовремя засечь приближающиеся фары, но навстречу больше никто не ехал, и лишь в конце пути дорогу осветили прожектора, ярко горевшие по ту сторону купола на территории Харлоу. Сэмми Буши ни Джулия, ни Роуз не заметили. Сэмми их видела. Она стояла перед гаражом Эвансов, держа в руке ключи от Малибу Майеры. Когда женщины проехали мимо, Сэмми подняла ворота, ей пришлось это делать вручную, и низ живота отдавался болью, и села за руль.